Глава 18. Стоило обмазаться жученными феромонами, как в носу жутко засвербило, и я, не выдержав, громко чихнул. А сектантам эта процедура далась куда легче. Они просто полили сверху закрытые шлемы, словно заранее готовились к этой процедуре. А может, так оно и было? По крайней мере, указания пчеловода они выполняли безукоризненно. «Все оружие оставьте у входа», — сказал Пал Палыч, указав на поставленные перед входом в здание металлические полки. Все бы ничего, и этот жест можно было расценивать как обычное беспокойство. Но полки буквально были завалены, и человеческого оружия я здесь почти не заметил. Странности на этом не закончились. Стоило под пристальным взглядом пчеловода оставить автомат, как нас окружили шершни. «Настоящие гиганты!» Даже в сравнении с теми, кого я убивал раньше. Они скрежетали челюстями, перебирая лапками, и шатались из стороны в сторону, готовые в любую секунду напасть. Под плотным охранением мы вошли в помещение улья, и часть стражников переместилась на потолок и стены, еще больше сузив и так неширокий ход, и заставляя держаться в самом его центре. Пал Палыч при этом держался совершенно спокойно, даже рутинно, словно для него такое обыденность. Остановился он только перед плотным строем шершней, своими головами загородившими проход. Но стоило проводнику повести руками в стороны, как насекомые расступились, и перед нами открылся слабо освещенный зал. Проеденное в здании пространство было заново укреплено жуткой смесью из прожеванной арматурой, бетоном и слюной шершней. Их черно-коричневые тела покрывали все стены и полукруглый потолок, на котором сидел настоящий гигант даже по меркам собратьев. Бескрылый шершень, одно брюшко которого свисало вниз на добрых 5 метров. Но стоило мне разглядеть стол под гигантом, как все мысли о насекомом вылетели из головы. «Что они здесь делают?» – коротко спросил я, сжав кулак. «Спокойно, хлопец, спокойно!» – повернувшись ко мне, поднял руки Пал Палыч. «Они все пришли, чтобы поговорить. И ты, надеюсь, тоже. Послушаем, что они скажут. И, может, сами предложим решение?» «Очень сомневаюсь, что с ними можно будет договориться», — мрачно проговорил я, уже сжимая в руке, пока не до конца материализовавшийся кинжал. Сборище за столом было более чем колоритным. Каждого представителя по 2 особи. Я даже людьми их назвать не мог. Похожи мы были, разве что с точки зрения насекомых. Почти все такие же двуногие, бесшерстные и со странным узором на тощих небронированных тельцах. Почти все. Шерсть волколаков свисала длинными спутанными сосульками. В свете светильников их глаза чуть заметно поблескивали изумрудно-зеленым. Но волки держались ниже травы, прижимая лапы к животу и чуть не выворачивая шеи, показывая незащищенное горло соседям. Заметив симметричные бугры под шерстью, я понял, что передо мной самки. Странно, не помню, чтобы я встречал женские особи во время сражений. Рядом с ними сидели знакомые дети, бледнокожие мелкие уродцы. Несмотря на серо-коричневые одеяния с глубокими капюшонами, лица они почти не скрывали. Так что были видны и красные белки глаз, и вставленные в нос украшения, делающие их больше похожими на птиц с острыми клювами. Если талии с натяжкой можно было назвать хоббитом, то этих только гоблинами. Следующими оказались коренастые низкорослые бородачи. Вернее, один бородач. Он стоял позади восседавшей женщины с тугими косами. И проблема была в том, что мы с ней узнали друг друга. Это она отдавала приказы во время штурма СВР. И под ее началом сражался Яндор, правительница уцелевшего клана. Пал Палыч, указавший место в начале для вестников, провел меня до середины стола и жестом указал поставить еще один стул, после чего сел сам, оказавшись в самом центре. За его спиной тут же встал шершень-убийца, в жвалах которого мог бы поместиться любой из подземников или гоблинов. По другую руку сидели те, кого с натяжкой можно было назвать людьми. Рядом величественно и даже гордо сидела молодая девушка, от которой так и веяло силой. Только благодаря золотым чешуйкам на ее щеках я опознал в ней представительницу рода драконов, а позади нее стояла фигура в плаще с низко опущенным капюшоном. Следующих я едва опознал по выпирающим под кожей клыкам. Вампиры? Вполне может быть. По крайней мере, у меня они вызывали именно такие ассоциации. Если здесь двое представителей их рода, значит, у нас вполне может разгореться конфликт. Все же я прикончил их временного главу. Замыкал круг уверенно держащийся мужчина в характерной милитари одежде. Явно гражданский человек и, скорее всего, одаренный, иначе он не мог бы в такой компании появиться. Несмотря на расслабленную позу, которой он показывал, что чувствует себя более чем уверенно, во взгляде читалось беспокойство. Позади него, единственного, стояло больше одного человека. Я видел семерых в плащах и легко уловил скрестившиеся на мне взгляды. «Узнали!» И, учитывая компанию, черт знает, к добру это или к худу. «Господа, госпожи, приветствую всех вас еще раз!» Чуть поклонившись, произнес пчеловод. «Учитывая, что многие друг с другом не знакомы, прежде чем начать, я хотел бы попросить представить всех за этим столом. И начну со старшей Вирмы Огнеречь, владетельницы и представительницы Дома Дракона. Я рада, что вы все приняли мое приглашение». Встав, заявила девушка, и я понял, что она чуть ниже меня ростом. Но даже так ощущение властности и силы шло от нее волнами, заставляя опускать взгляд и кланяться. С трудом сдержав давление, я посмотрел ей прямо в глаза, и лицо драконихи едва заметно дернулось. Пал Палыч попробовал встать и представить следующего, но женщина не собиралась садиться обратно. «Сегодняшняя встреча — результат цепи событий, которую невозможно было предусмотреть. И нельзя сказать, что для нас этот результат плох», — проговорила Вирма, проиграв мне в гляделки и обведя, наконец, взглядом остальных. «Голод повержен, и у нас впервые с начала времен есть шанс избавиться от власти тысячи». «Зачем? Чтобы подчиниться власти драконов?» — с вызовом спросила глава подземников. «Вы ничем их не лучше. «Еще и жрете своих слуг! Это клевета!» Зло бросила Вирма, подавшись вперед, и у нее изо рта вырвался язык пламени. «Извинись, или от вас не останется даже пепла!» «Что и требовалось доказать!» Фыркнул сидящий напротив гоблин-полурослик. «Здесь собралось три рода старших, и у каждого из нас есть права на этот архипелаг. Не после того, как ваш глава пропал!» Показывая клыки в улыбке, проговорила Вирма. «Это же касается кровососов. Вы потеряли право голоса». «Тогда что мы тут делаем?» Вскочил со стула бледный недомерок. «Прошу, успокойтесь. Мы, как самые младшие из старших, считаем, что только вместе мы можем надеяться на победу». Попробовал возразить Пал Палыч, и я с удивлением взглянул на мужчину. «Это когда они успели?» Почувствовав мое недоумение, пчеловод чуть кивнул, показывая, что расскажет все позже. «Не стоит делить власть в архипелаге, пока мы не сумели доказать тысяче, что можем отстоять на него право. А для этого нужно объединиться и работать сообща». «Как ваши шершни?» – спросил гоблин, и когда Пал Палыч уверенно кивнул, рассмеялся, показывая острые зубы. «Достопочтенная Вирма, этот младший сравнил гордых драконов с насекомыми и указал ваше место!» «Я не это имел в виду!» — попробовал возразить пчеловод. «Не ведитесь на мелкие провокации корма!» — усмехнулась дракониха, подняв ладонь, хотя было видно, как ее зрачки опасно сузились. «Вас только что назвали не старшим, а младшим. Это прямое оскорбление, которое смывается только кровью. Да только вестники сейчас сами младшие!» «Мы заслужили свое место в совете!» Снова вскинулся гоблин. «Раньше, да, до того, как вся ваша верхушка просто исчезла вместе со своими семьями!» Насмешливо произнесла Вирма. «Теперь у вас нет даже первой полусотни! Сколько у вас одаренных 5 божественных милостей? Ни одного? 4! Ну, хорошо, 3! Так кто из нас ничтожное насекомое, а, тварь?» Дракониха подалась вперед, и гоблин не выдержал, отвернувшись. После чего женщина, рассмеявшись, откинулась на спинку кресла. Но я видел, как чешуя, начавшая преобразовывать ее руку от ногтей, дошла почти до локтя. И только через минуту трансформация откатилась обратно. Не я один отметил изменения. Стоило отвлечься от созерцания Вирмы, и стало понятно, что гигантские шершни-убийцы спустились почти к самому столу, вися у нас над головами на высоте 3-4 метров. Сумеет ли Рой справиться с одним драконом, обратившимся прямо в помещении? Вполне возможно, что да, и понимали это все присутствующие. Как понимали, что прежде чем Рой расправится с крылатым ящером, она вполне может сожрать всех за столом. А потому Вирма плотоядно улыбалась. «Я благодарен старшей за совет и разъяснение, но прошу всех присутствующих держать себя в руках», — громко сказал Пал Палыч, призывая к порядку. «У нас есть общая цель, и только сообща мы можем ее достичь». «Есть ли?» — с сомнением спросил вампир, впервые подав голос. «Вы, вчерашние низшие, чуть не ставшие кормом. Мы же старшие, получившие право владения и дар больше 1000 лет назад. И оставшиеся при этом такими же ничтожными паразитами, мало того, что проиграли, поставив на неудачников, так еще и потеряли главу дома, заместителя и даже средоточие душ», — с ухмылкой заметила Вирма, отчего говоривший содрогнулся всем телом. «Вы здесь только потому, что сами скоро станете младшими, если вообще сохраните хоть клочок земли, и вас не скинут в океан. Высокомерие и жадность. Странно было ожидать от вас чего-то иного», — выдавил наконец из себя переговорщик от вампиров. «Ваша гордыня сведет вас в могилу. Если вы попробуете пойти против тысячи, вас раздавят, и вы сами это прекрасно усвоили. 1000 лет вы сами рабы Аба!» «Молчи, тварь!» — вскинулась Вирма, и язык пламени обдал лицо вампира. Напряглись все, включая меня. В воздухе заискрились заряды электричества, то и дело вспыхивали падающие сверху чешуйки насекомых и крупицы пыли. «Вам всем стоит усвоить свое место. Мы — полноправные владельцы архипелага. Мы выиграли турнир и заслужили право на него. И если вы перечить, станете пеплом или пищей». «Турнир выиграли люди», — сказал я, и дракониха резко повернулась в мою сторону, вновь пыша огнем. «Что ты сказал?» — прорычала Вирма. «Я сказал, что турнир выиграли люди, а вы лишь стояли, пока я убивал сородичей и всех тварей, что встали у меня на пути». Теперь уже я зарычал, поднявшись со стула и подавшись вперед. Вся копившаяся от потерь боль и ярость разом выплеснулись наружу, и я уже не мог сдержаться. «Вы трусы, что не в состоянии даже перечить наместникам. Слабаки, решающие свои проблемы чужими руками». «Что?» — протянула Вирма, а затем, оскалившись, начала обретать свои истинные очертания. Ее шея удлинилась. Платье начало рваться, а плечи покрылись толстой чешуей, быстро захватывающей все тело. Но закончить трансформацию она не сумела. Рухнув через врата телепорта, я приземлился обеими ногами ей на морду и тут же ударил молнией. Шокированную дракониху отбросило в сторону. Но я метнулся следом, уже материализовав двуручный меч. Зачарованное лезвие без труда отсекло метнувшуюся ко мне лапу, и я с огромным трудом остановил его в миллиметре от шеи, замершей в углу твари. «Это наш архипелаг, наша Москва. И если кого-то из вас, твари, это не устраивает, я сожру его душу вместе с даром», — взревел я, чуть надавливая на лезвие и заставляя ящерицу вжаться в стену, чтобы не лишиться головы. «Вы принимаете нашу доброжелательность за слабость. Вот только кто за столом? Реальные правители острова, наравне с неудачниками, потерявшими на него даже право силы». «Слава не стоит», — попробовал возразить Пал Палыч. «Молчать!» — зарычал я, прижимая меч к шее, вернувшей женскую форму Вирмы. «Я — чемпион сезона возвышения, обладатель десятка даров, и так уж сложилось — убийца. Да, по неволе. Но ваши имена легко затеряются в длинном списке моего личного кладбища, который возглавляет голод. Кто из вас, мразей, может похвастать убийством бога?» В зале наступила звенящая тишина. Кажется, даже стрекот крыльев шершней отодвинулся под самый потолок. Полуобнаженная Вирма смотрела на меня со смесью страха и интереса. Представители людей и подземников с откровенным ужасом. Гоблины-вестники с едва скрываемой агрессией, а вот вампиры не отрывали своего взгляда с меча у меня в руках. «Слава!» Я готов был снова заткнуть говорящего, но вдруг понял, что голос не просто знакомый, родной, и уставился на сопровождающую дракона девушку, наконец скинувшую капюшон. «Зая! Жива!» С облегчением выдохнул я, убирая оружие и тут же телепортировавшись к девушке. Она без сомнений бросилась в мои объятия, и я зарылся в ее густые волосы. «Как? Эти твари тебя не обижали?» «Нет, все хорошо», — сквозь всхлипы произнесла Зая. «Я так боялась, что тебя убьют. Фхагар говорила, что они не оставят тебя в живых после исчезновения кукловода». «Чемпион, отойди от нашей собственности», — ухмыляясь, произнесла Вирма, и Зая, вскрикнув, обессилила. Я успел поймать ее, не дав рухнуть на пол, и только сейчас увидел богато украшенный ошейник, который вначале принял за украшение. «Одно движение, и она умрет. Безвозвратно. Это ее последняя жизнь». «Ты хочешь, чтобы я убил не только тебя, но и весь твой род, включая детенышей и предков?» — спросил я, аккуратно положив Заю. «Племя воителей выродилось окончательно, и, похоже, другой судьбы вы не заслуживаете. Вместо того, чтобы сражаться с тысячниками, вы стали их послушными и трусливыми слугами». «Как ты?» — договорить она не успела. Вторая рука, сжимавшая небольшой амулет, упала, обрубленная по локоть. Дракониха даже не успела среагировать на мою телепортацию, и только через секунду взвизгнула и исчезла. Но вместе с ней исчезла и Зая. «Твою бога душу мать!» — выкрикнул я, в ярости пнув отрубленную конечность. «Достану! Из-под земли тварей достану!» «Изяслав, я понимаю твою боль, но то, что произошло, недопустимо!» Начал было Пал Палыч, но замер под моим взглядом. «Что ты сказал?» Выдохнул я, потрясая мечом. «Недопустимо! Они делят нашу землю! Эти слабаки, эти предатели! Посмотри на бледных! Их лидер вместе с семьей и родней сбежал, укрывшись у кукловода, бывшего фаворита, или на кровососов! Их ставка не сыграла! Но вместо того, чтобы убраться во свояси, их новый глава решил устроить себе ферму с двуногой пищей». «И что с ним случилось?» Не скрывая интереса, спросил вампир. «То же, что со всеми остальными, кто перешел мне дорогу», усмехнувшись, сказал я, падая в освободившееся кресло. «Вы все лишь гости на нашей земле, и теперь мы будем решать, с кем из вас иметь дело, а с кем нет». «Изяслав, я понимаю твое недовольство, но в этом мире нам одним не выжить», заметил Пал Палыч. «Лучше встроиться в существующую систему, чем умереть, сопротивляясь. Сам знаешь, в чужой монастырь...» «Вот только он наш!» — перебил я пчеловода. «Сомневаюсь, что кто-то из здесь сидящих способен мне хоть что-то противопоставить, как и те, кто придут им на смену». «Зря!» — показав клыки, усмехнулся вампир. «Даже самый сильный чемпион не ровня любому из наместников. А когда за ним придет тысяча, вы склонитесь. Те, кого оставят в живых. Но мы готовы помочь. Всех, кто согласится, мы одарим и...» «Что-то подобное я уже слышал. Но, как верно заметила Вирма, где ваш глава? Ну и алтарь заодно», — усмехнулся я, видя, как улыбка сползает с лица вампира. «Мы за месяц изничтожили десятки тысяч паразитов и низших. Если вы не склонитесь и не пойдете на сотрудничество как равные, станете следующими. Мы готовы обсудить этот вопрос в обмен на вещи покойного», произнес вампир, и я тут же материализовал череп и кристалл, доставшийся мне в качестве трофея. Глаза переговорщика округлились. Он непроизвольно потянулся ко мне, но я уже спрятал вещи обратно в рюкзак. «Теперь они мои, как и все остальное, как и его дар», спокойно проговорил я, глядя на вытянувшиеся лица. «Уверен, я распоряжусь ими куда лучше». «Ты об этом пожалеешь», сказал вампир, поднимаясь. «Вы все об этом пожалеете. Тысяча узнает все. И о предательстве, и об убийстве бога». В следующее мгновение вампир попробовал сорвать с шеи медальон, но сидящая напротив королева подземников среагировала быстрее. Из браслета на ее предплечье ударил тонкий ослепительный яркий луч, и голова переговорщика взорвалась, словно тыква. Я метнулся к сопровождающему, разрубив плащ, но тот оказался пустым. «Ушел!» — с горечью произнес гоблин, откинувшись в кресле. «Теперь наш народ обречен вместе с вашим. Сотня тысяч умрет из-за одного глупого выскочки, не сумевшего держать рот на замке. Ты доволен, чемпион?» «Тем, что у вас больше нет выбора?» «Очень!» — хмыкнул я, возвращаясь за стол. «Кто-то еще хочет покинуть переговоры до того, как мы начнем обсуждение?» «Нет? Прекрасно!» «Они убьют или поработят всех», — сказал устало Пал Палыч. «5 дней, максимум неделя, и архипелаг окружат со всех сторон летающими крепостями. Ничего, у нас у самих есть 2 наставника, которые вполне способны потягаться с пирамидами наместников. А если мы их еще и подкормим и добавим несколько ядерных зарядов, то врагов у нас не останется», — хмыкнул я, но уже совсем не так уверенно. Ярость постепенно отступала, я все больше понимал, что сделанного уже не вернуть. Как и Заю, оказавшуюся в заложниках у драконов. Что с ней сейчас из-за меня будет? Если они с ней хоть что-то сделают, я в Хагар на закуску к пиву порублю. Драконьи крылышки, барбекю. «Вы и правда убили голод?» — спросила королева подземников. «Нет, они порвали его на 1000 кусков, но бога нельзя убить», — вклинился переговорщик от бывших вестников. «Теперь он будет пожирать все, что есть в океане, на дне, а когда там не останется другой жизни, выползет на берег, набравшись сил». «Это не мои слова, наместника, и когда это произойдет, ничего живого не останется». «Они заслужили участь, на которую обрекли планеты нашей Родины», — усмехнулся я, глядя прямо в красные глазки гоблина. «У нас есть оружие против Бога, и мы не постесняемся его использовать вновь, но защищать остальные острова не станем. А вот наши, если кто-то хочет выжить, мы готовы к сотрудничеству, если к нему готовы вы». «1000, драконы или племя безумного чемпиона?» — широко усмехнулся гоблин. «Тяжелый выбор». «У этого чемпиона есть имя — Эвакуатор», — хмуро заметил Пал Палыч. «Нет, он прав», — махнул я рукой. «Хватит с меня людской любви. Эвакуатор давно должен был уйти на покой. Всех не спасти, и если для выживания большинства придется стать безумным чемпионом, значит, так тому и быть». «Это только твой выбор, а вот нам его ты не оставил», — покачав головой, произнес Пал Палыч. «Но ты прав. Возможно, так даже лучше. Те ошметки, что остались на планете, слезы голода, мы и в самом деле сумеем от них защититься. У нас для этого есть все ресурсы. Нужно только время, чтобы наших ученых никто не трогал», — в задумчивости сказал я. Ярость окончательно ушла, сменившись общей усталостью и разными пораженческими мыслями. «Наставники защитят нас», — уверенно произнесла королева подземников, оглядев всех присутствующих в зале. «Как и тысячников, если они не покинут своих островов. Уверена, наместники в курсе происходящего. Уйти от своих подданных значит лишиться подпитки душ». «Они сделают так, как велит Ап», — покачал головой гоблин, снова показав в улыбке свои мелкие острые зубы. «А он не захочет оставлять свободным целый архипелаг. Десятки тысяч выживших, включая племена подземного народа. Слишком лакомый кусок, ради которого можно и рискнуть, пока голод пожирает все на дне океана». «Значит, вопрос остается тот же. У нас одна цель. По крайней мере, у оставшихся», — поднявшись со своего места, сказал Пал Палыч. «Мы должны объединиться ради общего выживания, иначе все станем пищей для старших или для пожирателей. Мы готовы вырастить и выставить свою армию в течение 7 дней, если ее поведет чемпион». «Вы не оставили нам выбора», — мрачно усмехнувшись, заметил гоблин. «Из-за вас все считают наш народ предателями. Нас просто вырежут. Мы перевезем всех, кого сможем, на архипелаг Москва и будем сражаться бок о бок с вами. А взамен вы будете сражаться за нас, когда придет время возвращать земли». «Люди всегда на стороне людей», — хмыкнул единственный человек, за которым стояла целая орава. «Тут даже спрашивать не о чем». «Уйти в глубины или сражаться против наместника?» — задумчиво произнесла королева подземников. «Мы встанем бок о бок с вашими воинами. Пока есть шанс на победу, мы будем сражаться». «Чемпион, вожак!» — крикнула самка волколаков, вывернув голову и оголяя шею. «Хорошо», — поморщившись, сказал я. «Мы будем сражаться вместе».